Сегодня я хотел поговорить насчет потерянного поколения. Потерянное поколение. Тема моя называется «Потерянное поколение». В основном я сейчас хотел поговорить, в основном это будет тема к мужчинам. Я хотел бы поговорить с мужчинами. Это не будет, может быть, семейная какая-то тема. Это больше к твоему статусу, к твоему положению как мужчина. Я уже говорил вам, что 97% людей на земле не имеют цели, не имеют никакой жизни, не имеют никакого будущего. Люди, которые живут просто так, ходят просто так. Это говорится о верующих и о неверующих, обо всем количестве людей. 97% людей на земле, говорит статистика, живут бесцельно, без направления, без мечты в будущее, без направления. Другими словами, не идут никуда. Господь хочет восстановить мужчин. Я сегодня хотел просто немножко поговорить к мужчинам. Я знаю, что эта тема, она перейдет на следующее воскресенье, потому что она очень длинная. Я хотел, чтобы Господь просто восстанавливал мужчин, статус мужчины, положение мужчины. Потому что проблема заключается в том, что когда змей подошел к женщине, мужчины около Евы не было. Где был Адам, когда змей подошел к Еве? Где был Адам, где был мужчина, когда к женщине подошло искушение, когда женщина, она не была покрыта во время искушения? Где мужчины, которые должны покрыть свою семью, свою жену, своих детей от атак дьявола? Иногда дьявол атакует женщин только по одной причине. Почему очень часто все происходит через женщин? Не потому, что они плохие, а потому, что они несут на себе 90% вселенной, на все нанесут на себе. Когда мужчине хорошо, мужчине плохо, мужу там что угодно происходит. Я знаю семьи, когда женщина впрягается и несет на себе все. Почему дьявол атакует женщин намного сильнее, чем мужчин? Почему? Потому что мужчина не находится на своем месте, как муж. Мы с вами мужья, мужчины должны занять свое место и покрыть свою семью. Охрана придет только тогда, когда мы с вами займем место. Мы все откладываем на жен. Иди ты помолись с детьми, ты почитай с ними книжку, ты пойди с ними погуляй, сама их веди туда, в церковь, бери их сама. И мы отходим от тех, знаете, от той ответственности, которую Господь положил на нас. Господь до сих пор задает вопрос мужчинам, нам, мужьям. Адам, где ты? Знаешь ли ты, где находишься сейчас ты, Адам, мужчина? В каком положении находишься ты? В каком духовном состоянии находишься ты? Господь хочет восстановить мужчин. Потому что именно когда восстановится мужчина, женщина восстановится автоматически, и автоматически восстановятся дети. Почему дьявол всегда, когда уничтожали в старые времена, написано, уничтожите все, мочащееся к стене, то есть мужчину. Все, мочащееся к стене, то есть мужской пол, всегда вырезали. Оставляли кого? Женщин и оставляли кого? Детей. Помните, когда во время Моисея, помните, в Египте, кого заставляли уничтожать? Детей мужского пола, мужчин. Дьявол всегда атакует мужчин. Женщины, я знаю, что дьявол атакует вас. Но знаете, вы атакованы начинаете быть тогда, когда мужчина уже давным-давно уничтожен дьяволом, и он не на своем месте. Женщина начинает быть атакована дьяволом. Когда мужчина находится на своем месте, он покрывает свою семью. И дьявол не может добраться к моей жене, к моим детям, в мою семью. Мы с вами должны занять наше место. Проблема номер один в жизни мужчин. Проблема номер один в жизни мужчин – это неудовлетворение. Мы сейчас пойдем глубже. Почему мужчины не на своем месте? Потому что мужчина – такое существо, он создан Богом абсолютно по-другому, чем женщина. Когда женщина выходит замуж, когда она мечтает, с самого детства наши девочки играются в куколки. Играются в домик, варят супик. Какую-то там, знаете, сварили какую-то кашу-малашу. И я смотрю на своих детей, и я помню, как я рос. Мы, пацаны, все, что пацаны делают, гоняют на велосипедах, друг другу бьют морду, и, знаете, крадут какие-то вещи. Другими словами, пацан, он пацан, пацаненок. Но самое интересное наступает, когда девочки с самого детства, у них сумочки, у них помадки, у них маленькие эти, у них куколки, они играют, это будет твоя семья, это моя, приходи ко мне в гости. Я наблюдаю за детьми, как они играют. И в основном только девочки играют в эти вещи. Самое интересное, что практически мальчик, они, ну, невозможно заметить вот при такой игре. Его можно заметить, может быть, на 5 минут, но потом он сразу, ему это неинтересно, он хватает свои дела и идет. И понимаете, что девочка, женский пол, он с самого детства готовится к семейной жизни. Когда женщина смотрит на семейную жизнь, она смотрит как на завершение ее жизни. Когда женщина, когда девушка выходит замуж, вся ее жизнь вращается вокруг этого парня и той жизни, которую она хочет с ним иметь. У парня совсем по-другому. У него женитьба, свадьба – это еще как одна вещь, которую ему нужно сделать в жизни. Вы все со мной согласны? Парень не сидит и не мечтает. Вот, мечтает о невесте, мечтает. Да, там бывает, когда он только влюбился, окей? Но он не сидит, мечтает, не выбирает шторки. Он не выбирает какие-то там тапочки для ванной, обои, зеркальце сюда, полотенечко сюда, розочку туда. Понимаешь, если ты посмотришь на этого парня и скажешь, у него что-то не в порядке, за него нужно молиться. Он не туда идет, совсем не туда. Подробностей не будем вдаваться. И понимаете, ты смотришь, и потом происходит что? Ты не видел таких, когда парень, он выходит, когда он, вернее, женится на девушке, и девушка выходит замуж, у нее эта картина, вот с этим человеком я хочу жить. И все говорят, он плохой, он такой. Она говорит, нет, я его исправлю. Не исправите. Никогда не исправите. Все, что вы думаете, он придет и он сделает, я его исправлю, все в нашей жизни изменится, не исправите. Вот то, что взял или взяла, вот то и будешь с этим жить. Поэтому я вам серьезно скажу, смотрите, что вы молитесь, что вы хотите, к чему вы стремитесь, что вы берете. Кому вы даете согласие, потому что ваша жизнь может закончиться просто крахом. Мужчины, у них проблема, куда я сейчас иду, я иду туда, что когда женщина, она выходит замуж, она делает семью, это вся ее жизнь, это полнота всего, она достигла, она мечтала с самого детства, она представляла своего парня, она представляла свадьбу, она представляла детей, она представляла свой дом, как в доме будет уютно. У парня он играется, знаете, в машинке, на велосипедах, потом в 14 лет он узнает, что у него что-то есть. И он посмотрел, понял и говорит, что-то тут не то, мне что-то хочется. И потом он поразмыслил, он понял, мне хочется женщину. Он дорастает до определенного возраста, женится и говорит, аминь, аллилуйя, что дальше? Вы понимаете, у парня это не есть завершение его судьбы. Это есть вещь, которая, вот ему машину захотелось, он увидел, классная машина. Он собирает деньги, купил, все. Он отъездил на машине, и она уже для него, ну знаете, машина, простая машина. То же самое свадьба. Для парня мы все так созданы, это не то, что любовь нам нужно подогревать, любовь нужно развивать, любовь нужно охранять. Парень, он женится, он весь в ней на 2 месяца. Он все, подарки там, Бог мой, там чего только нет, цветы. И если взять того, да, того Петю и этого Петю, то это 2 разных Пети совсем, с которым Петя, с которым ты живешь, и Петя, за которого ты вышла замуж, это 2 разных Пети. Как всегда, как правило. И у мужчины, короче, чтобы двигаться дальше, должно быть удовлетворение внутри. У женщины должна быть ласка, она должна знать, что у нее билы заплачены, она должна знать, что у нее есть охрана, в доме есть что покушать и крыша над головой. Для женщины это достаточно, чтобы быть удовлетворенной. Для мужчины совсем по-другому он создан. Почему дьявол атакует и ловит нас именно на этом? Потому что мы, чтобы мужчине двигаться вперед, ему нужно найти что-то, что будет удовлетворять его всю его жизнь. Со стороны плоти, со стороны души, это понятно, ты женился на человеке, который Господь тебе дал, и ты двигаешься дальше. Но мужчине, чтобы быть... Мужчине, чтобы состояться, ему нужно найти самого себя и найти свое призвание в жизни. Мужчина никогда не станет мужчиной, если он не займет свое место, которое Господь заложил ему давно внутри. Не все смогут проповедовать за кафедрой. Может быть, Бог помазал тебя быть инженером, профессионалом. Может быть, Господь сделал тебя, может быть, парикмахером. Может, Господь что угодно. Он закладывает таланты разные. Не обязательно этот талант быть, может быть, где-то наверху говорить что-то. Да, спасать людей мы все должны, но я говорю о том, о твоем интересе. Если у тебя есть в жизни интерес, ты становишься интересным. Если у тебя в жизни нет никаких интересов, ты неинтересная личность, чтобы общаться. Давайте отложим, может быть, Бога, да? И я приду к тебе и поговорю о твоих интересах, чем ты уникален. Да, без Бога я понимаю все, но я имею в виду, вы понимаете, о чем я говорю? Есть часть тебя, есть вот твоя часть, которая вот твоя. Ты уникален именно поэтому. Да, мы все дети одного отца, мы все рождены свыше, мы все должны быть под его покрывалом и быть с ним. Но что делает тебя тобой? Что делает тебя тобой? По сей день решения принимают женщины, потому что мужчин вокруг нет. Они есть, но он лежит, наелся, он спит на диване. Ему ничего не хочется. Почему? Внутри у мужчины есть неудовлетворение от того, что он не состоялся. Женщина, я вам еще скажу такую одну конкретную вещь. Мужчина может делать все, что от него зависит. Работать на работе, зарабатывать деньги, приносить в дом деньги. Мужчины со мной могут согласиться в этом. Может быть, они вам этого никогда не говорили. Они могут приносить, они могут идти домой, они могут платить билы, они могут выйти с детьми в парк, они могут иметь с вами даже секс, быть с вами как с женой, иметь интимные отношения. Но внутри мужчина умирает. Он умирает внутри. Почему на 15-20 лет жизнь мужчин меньше? Хотя он намного сильнее создан Богом. Его сердце больше. У него нервная система намного тверже. Он намного больше может нести, намного больше может вынести. Почему мужчины умирают на 15-20 лет, статистика говорит, раньше, чем женщины? Почему? Когда я столкнулся с мужчинами, мне все высказывают проблемы. Один говорит, я страдаю порнографией, я не знаю, что делать. Эта вещь уничтожает всю мою жизнь. Я делал что угодно, я все равно попался в сеть. Другой говорит, у меня анонизм. Третий говорит, у меня алкоголь, я не знаю, когда прячусь. Я пью, я потом делаю вид, что я не пью. Третий на наркотиках, родные мои, я потом начал. Я воевал с этими проблемами, я бил, мы выгоняли эту наркоманию, это дух блуда. Но потом, когда я встал на колени и попросил у Бога, дай мне ответ для наших мужчин, почему они умирают. И мне Бог сказал, ни алкоголь, ни анонизм, ни порнография, ни какой-то блуд, ни наркотики. Это не есть причина. Причина намного глубже, родные мои. Причина намного дальше. Мы все это делаем, потому что мы не удовлетворены жизнью. И мы пытаемся заполнить эту пустую паузу чем-то. Дьявол разрушает наши семьи только по одной причине. Потому что мы не удовлетворены внутри. Нам нечего делать. Когда Адам пал, почему Бог спрашивал все с него? Потому что он не был на своем месте, где была Ева и где она подскользнулась и упала. Его не было именно там. В тот момент, когда женщине больше всего нужен был муж, нужен был Адам. Его там не было. И критический вопрос лежал. И она его решила неправильно, не потому, что она плохая или вот Ева такая. Ни в коем случае не обвиняйте Еву. Ева не была предназначена Богом делать эти решения. Вы все со мной согласны? Еще раз повторю, Ева не была предназначена и создана Богом делать решения, которые она сделала. Но потому, что не было мужчины вокруг. Потому что не было мужа, который должен был сделать этот шаг и сказать этому змею, куда уйти. Она сделала это решение, не зная, не понимая, не зная то, что Господь сказал Адаму. Женщины направили курс нашей нации только по одной причине. Не потому, что они плохие. Я уважаю наших женщин. Я представляю, если бы наши матери, я... Ребенок, я сам знаю из первых рук, что такое вырасти без отца вообще. Не зная отца вообще. Никогда не севшись с ним и не поигравшись даже в те же самые машинки. В тот же самый конструктор. И я знаю, что такое мать, которая волочет на себе две работы, которая пытается быть и мужчиной, и женщиной, и матерью, и отцом, и хозяином, и охранником, и человеком, который работает на пропитание. Я знаю, что наши женщины несут не по силам, только по одной причине, потому что мужчины не находятся на своем месте, потому что мужчины не хотят взять на себя ответственность и повернуть курс этой нации. Когда мужчины соберутся вместе и скажут: мы меняем движение и все, что происходит, мы будем двигать, мы будем менять наши семьи, мы отставим все. Когда у мужчины придет предназначение внутрь, вы увидите, как все вещи отсыпятся. Ты не будешь болеть никаким алкоголем, никакой порнографией, никакими наркотиками. Ты будешь иметь предназначение внутри, но из-за того, что у тебя его нет. Мы воюем с врагом не тем, мы воюем с грешками, которые уже выросли впоследствии того, что мы не находимся на своем месте. Мы можем с вами всю жизнь кричать на это дерево, которое рождает колючки, приходить, клять это дерево, снимать эти колючки. Но проблема в том, что колючки ты снимай, проблема находится, что дерево — это колючка. Ты не изменишь натуру этого дерева. И Бог хочет нас переродить с вами, чтобы мы с вами начали плодить другие вещи, потому что мы не находимся на правильном месте. Есть одна такая, знаете, интересная история. Настоящая, кстати, история. У одного богатого мужчины в Америке здесь, бизнесмена, был большой аквариум. Такой, знаете, тропический, красивый аквариум. С такими красивыми рыбами, дорогими рыбами очень. У него не было жены, у него не было детей. Все, что он имел в своей жизни, это вот этот аквариум. Он туда вложивал большие тысячи денег. Это был огромный, красивый аквариум. И у него стояла в аквариуме система, которая сама меняла воду, чистила воду, которая автоматически подбрасывала пищу рыбе, когда его не было, когда он был, знаете, на крусейдах или на бизнес-трипах, в поездке по бизнесу. И там был термостат стоял, который определял воду и давал правильную температуру воды. Кто с аквариумом общался, вы знаете, должна быть правильная температура, все должно быть правильно. И, короче, этот аквариум в один прекрасный момент, он никогда не переживал, он всегда просто садился, он писал что-то, он наслаждался этим аквариумом, он всегда проводил свое время около этого аквариума. И в один прекрасное утро он проснулся, и он подошел к своему аквариуму, и все рыбы в аквариуме были мертвые, они всплыли все кверху. И когда он попробовал воду, он даже не мог туда палец засунуть. Вода практически была кипяченая. Этот термостат сломался. И вода просто, температура поднялась, и вся рыба умерла мгновенно. И этот бизнесмен, когда он говорил это, он говорил такую одну фразу. Говорит: интересно, говорит, я думаю. Говорит, что произошло, когда я спал? Говорит, как сильно кричала рыба, чтобы я ей помог, но я ее не слышал. Насколько сильно рыба кричала в аквариуме, билась, может быть, об стекла, кричала, звала меня, чтобы я что-то сделал, но я не слышал голоса и крика этой рыбы. Родные мои, я вам хочу сказать одну такой момент. Когда мужчина кричит, женский слух не может услышать его крика. Когда мужчина внутри умирает, женщина, она не может видеть смерти мужчины. Он может замыкаться, сидеть, жить, работать, иметь секс, зарабатывать деньги. Но внутри он кричит, и он постепенно умирает внутри. У него нет смысла в жизни. Она думает, она приходит домой, думает, он пришел с цветами. Внутри он умирает, его уже нет. Он как эта рыба, которая кричит, но женское ухо не способно слышать крика мужчины. У женщины все очень просто происходит. Когда ей плохо, она кричит. Она бьет посуду, она высвобождает свои эмоции. У мужчины крик абсолютно другой. Мужчина кричит совсем по-другому. Если вы хотите знать самый сильный крик мужчины, когда он замолкает. Истерика внутри мужчины начинает тогда, когда он закрывается. Он закрывает уста, опускает свою голову и выслушивает часами, что женщина хочет сказать, что произошло в ей жизни. Это самый сильный крик мужчины, когда он больше ничего уже не говорит. Это говорит о том, что его жизнь пришла к нулю. Он больше ничего от этой жизни не хочет. Он просто существует. Он уже не живет, он просто существует. Почему я вам это говорю, женщины? И почему я хочу, чтобы мужчины услышали это? Родные мои, мы все одинаковые. Мы все одинаковые, мы кричим одинаково и умираем одинаково. Женщины, знайте, если мужчина успокоился, больше с вами не спорит, опустил свою голову и больше не хочет приходить домой. Иногда он хочет вынести мусор на улицу и больше никогда не вернуться домой. Я скажу вам, жены, женщины, что для мужчины самое, самое тяжелое. Когда он знает, что у него в жизни нет счастья, нет центра, нет направления. Очень часто жены и женщины играют в том, что они бьют по рукам своему мужу, когда он говорит: у меня вот этот маленький проект. Я хочу, может быть, вот этот домик, что-нибудь сделать на ярде, что-нибудь сколотить. Это безделушка, которая тебе не нужна. И ты говоришь: слушай, брось этот мусор весь. Займись нормальным делом, бестолочь. За кого я вышла замуж? Домик ему хочется делать. Как раз скажу своим подружкам, они плеваться будут. У них мужья, вот у них мужья, а ты? Домик он хочет делать. А может быть, этот домик – единственная радость его жизни? Может быть, этот скворечник, может быть, этот заборчик, может быть, эта чашка, которая никому не нужна, которую он строгает, может быть, это единственная искра в его душе, которая держит его еще в этом мире и рядом с тобой? Мужчины, я хочу, чтобы мужчины ожили, я знаю это самое. К мужчинам достучаться очень тяжело. Я сам мужчина, я знаю, что такое, когда к моему сердцу невозможно достучаться. Я каменный, я твердый. Я сделал решение, я просто существую. Я буду в этой семье только для моей семьи, для моих детей. В моей семье больше ничего нет общего с этой женщиной. Ничего нет общего. Наша жизнь разорвана, наша судьба искалечена. Все, что я хочу, это вырастить моих детей и просто уйти из этого дома. Развод. Когда мы берем статистику развода, люди в начале, в самом начале, как только женятся, разводятся, бывает. Но в основном статистика говорит, около 45-45% людей разводятся в возрасте от 35 до 47 лет. 35 до 47, когда их дети уже выросли. Когда их дети выросли и ушли из дома, они сели за столом, посмотрели друг на друга, а у них ничего нет общего друг с другом. Все, что их держало, это вот эти дети, которых они отправляли в школу, учили, воспитывали, грели, кормили, обували, одевали. Когда дети ушли из семьи, у нас больше нет ничего, что могло бы держать меня и тебя. Мы смотрим друг другу в глаза, и мы абсолютно чужие люди. Женщины, для мужчины самое сложное зачастую бывает, когда в доме его творится кошмар. Просто вернуться домой в этот день. Иногда мужчина садится в машину, заводит свою машину после работы, и у него внутри, я уверен, у меня, у всех были такие вещи, когда происходили какие-то моменты в жизни. Никогда не вернуться в этот дом. Пусть он горит с этими вещами, с этим барахлом. Пусть эти деньги все горят. Я больше не хочу возвращаться в этот дом, потому что меня ничто там не радует. Ничто не подбодряет. Ничто меня. Когда мужчина отвоевал на своей работе, принес этот пейчек, пришел домой, и ты ему еще тычешь что-то сделать. Спроси у него, что бы он хотел сделать. Что бы он в своей жизни хотел сделать для себя. Один раз. Мужчина, чтобы быть мужчиной, нести на себе все, нести на себе семью, ему нужно быть удовлетворенным. Неудовлетворение – это то, что уничтожает наши судьбы, разрушает семьи. И все, что нас держит зачастую, родные, жены с вами – это дети. Это просто дети. О да, сначала все начинается. Как ты, родненький, скажешь. Вот как ты хочешь. О да, ты с ним и в гараже сидела поначалу. О да, ты с ним, может быть, и там строгала что-то, спрашивала, а для чего это? Проходит год, два, три, пять. Ты видеть его не хочешь с этими досками. Вон опять волочет мусор в дом. Может, это единственный мусор, который держит его с тобой и вокруг тебя. Женщины, я хочу... Эта тема, она больше к мужчинам, но я хотел бы, чтобы ее выслушали женщины. Я хотел, чтобы вы поняли, что для мужчины нужно, чтобы вернуться домой и занять свое место как хозяина в доме. Запомните одну такую вещь. Вы можете до какого-то времени заменять отца, говорить, может быть, своему сыну: «Да, знаешь, я рос». Я обычно люблю правду говорить. Мама уже изменилась. Она здесь сидит, она поймет меня. Когда я рос, мне всю жизнь... Мама и ее подружки говорили, что мужчины, все мужики свиньи. Я слышал эти вещи не раз. Да, я знаю, она была неверующая, она это говорила. Поверьте, сейчас Бог изменил ее. Я говорю это, чтобы вы этого не делали никогда. К своим мальчикам. И сижу я, играю с машинками. Сижу я, делаю что-то в доме, чиню, может быть, свой велосипед сам. У меня никогда не было отца. И всегда, и очень часто приходила мама, приходили ее подружки, которые также были разведены. И они говорили: мужчины — это собаки, это свиньи, это сволочи. Я говорю уже вещи своими именами, послушайте меня внимательно. Я не люблю проповеди: ой, так прекрасно нам здесь сегодня быть. Фу, я хочу здесь правду говорить. Зачем вообще Бог нас призвал на эту планету, чтобы кому-то по ушам ездить? Я хочу говорить правду, и мне все равно, если меня один даже будет слушать. Я хочу выпустить это все, и внутри оно просто съедает меня, потому что мы воспитываем и живем наши семьи неправильно. И сидит мальчик или мальчики в твоем доме, и выслушивают, какие мужики собаки, какие они псы, какие они предатели. За первой юбкой побежал, и я выслушивал эти тысячи фраз год за годом. Я жил, я слушал эти вещи. Я понимаю, что там была проблема с двух сторон. Там никогда не бывает счастья нигде. Я сижу, смотрю на себя. И я говорю внутри себя: так я же мужчина. Так я же мужик. Я же человек, который так означает, это значит, я собака. Я вам серьезно говорю, я говорю, мысли мои как мальчика маленького. Так это значит, я пес. Так это значит, когда я вырасту, моя семья будет проклята. Я сижу, говорю: Господи, лучше бы я не родился никогда мальчиком. Родные мои, вы даже не знаете, что внутри происходит у ваших детей. Или когда мужья говорят при своих дочерях: все женщины подлецы, предатели. Но в основном мужчины, в основном, бывают эти вещи, выпалы бывают, но в основном это язык, знаете, да, ну, в основном это, ну как, член тела у женщин. Ну так получается, аллилуйя. Я ничего, ну бывает у мужчин, но это редкий случай. И смотрите, что получается. Когда мужчина, мальчик, твой маленький мальчик слушает, что мужчины такие-такие, и потом мы удивляемся, откуда растут голубые, откуда гомосексуалисты берутся, потому что сидит мальчик и слушает: все мужчины псы. Грязные, они предатели. И если ты смотришь, он подходит и сам внутри себя говорит: я не хочу больше быть мальчиком. И он берет помаду и начинает краситься. Он берет паричок и начинает примерять. Не потому, что он плохой, а потому, что ему всю жизнь говорили, что мужчины — это псы и предатели. Можете представить, что в голове делается? Да, ты не говорила своему сыну. Ты говорила своему, может быть, мужу, который, может быть, действительно был у тебя плохим и не был на своем месте. Я ничего этого не говорю. Но как можешь ты воспитать хорошего отца, хорошего мужчину, женщину, мать, если ты всю жизнь говоришь, что он пораженный, и у него точно так будет, как у твоего отца было, так и у тебя. Ты проклинаешь свое собственное семя. Свое собственное семя. Как я устал от этих вещей. Я рос с этими вещами, я хочу просто положить этому конец. Как я могу внутри себя или внутри еще кого-то, я хочу положить этому конец. Мужчине, чтобы состояться и чтобы быть счастливым, ему нужно иметь цель. Ему нужно иметь цель. Мы пытаемся уйти и заглушить реальность, в которой мы ничего не достигли. И мы беспомощны что-либо сделать с этим. А эти вещи просто способ уйти от реальности. Я заметил все мои вещи, которые я делал раньше. Я замечаю сейчас мужчин, которые делают некоторые вещи. Это просто способ уйти от реальности, родные женщины. Если ваш мужчина, он где-то ударился в что-то, да что угодно, ты можешь он удариться. Ему просто уйти из дома, ему больше не хочется быть в этом доме. Женщины, они делают очаг в своем доме, они делают тепло, радость и счастье. Если ты этого не сделаешь, мужчина, он не создан Богом делать счастье, тепло и очаг в своем доме. Он просто приходит, ему просто нужен кто-то, кто просто действительно воздаст ему благодарение и славу, как мужчине, что он муж, отец и возвращается домой. Мужчины должны занять свое место и вернуться назад. Мы избиваем своих жен. Мы рушим все в доме. Издеваемся над детьми. Ты не изверг. Ты просто человек, который потерялся. Ты просто человек, который никогда не понял, для чего ты создан Богом. Ты просто никогда не понял, для чего Бог предназначил тебя жить на этой земле. Ты никогда не занял своего места, как мужчины. Ты женился, попытался двинуться дальше, а дальше больше ничего не было. И ты рухнул на пол, и разрушена была твоя судьба и семья. Мы просто ищем мужчины, мы просто ищем выхода из невидимой тюрьмы. Мы просто ищем выхода из невидимой тюрьмы, родные мои. Мы все бьемся, как эта рыба в аквариуме, который закипает. Мы просто кричим, но нашего крика никто не слышит. И другие мужчины рядом с нами делают такой же самый вид, что у них ничего в жизни не происходит. Я называю это синдром супермена. Синдром супермена. Как дела? Прекрасно. Как жена? Отлично. Как дети? Слава Богу. Как твои вообще, как твое настроение? Лучше всех. А внутри тебя уже давным-давно съели черви. Это просто тонкая корочка, которая держит тебя и дает просто зрелище людям. Но по-настоящему ты пустой. Ты пустой, внутри ничего нет. Ты живешь пусто, ты идешь в никуда. Твои года протекают впустую. Это не то, для чего Бог создал нас. Я заметил, когда у моего сына что-то не получается. Я, кстати, на своем сыне получаю много откровений. У вас, если у кого есть дети, вы знаете, иногда бывают дети, у которых что-то не получается. Они все бросают. Что-то не получается у него, или где-то он как-то разочаровался, или там его друзья на улице бросили. Он приходит в гараж, бросает этот велосипед. Он заходит в свою комнату. И я заметил, я такую вещь заметил, я потом понял, что это мы, такие же самые мужчины. У нас то же самое, только мы немножко взрослее, делаем немножко по-другому. Он закрывается в свою комнату и берет свое самое любимое одеяло. Послушайте меня внимательно. Он закрывает дверь, он никого не хочет видеть. Он бросает все, он больше не хочет ни с кем дружить, никому идти в гости. Он берет это одеяло, закутывается в него и лежит, просто плачет. И интересно, я заметил это раз, заметил два, заметил три. Прошли несколько лет, и я заметил, что он всегда возвращается к своему одеялу. Он всегда ищет это одеяло, когда ему тяжело. И Господь мне сказал, говорит, вы точно такие дети, которые никогда не выросли. Когда у вас что-то не получается, вы всегда бегите и закутывайтесь в свое одеяло. Одеялом называй, что хочешь. Алкоголь, наркотики, блуд, порнография. Ты просто укутывайся в что-то, что дает тебе хотя бы секундное удовольствие. Мы просто живем в наших игрушках, укутавшись нашими вещами. И женское ухо не способно слышать умирающего мужчины никогда. Что ты сидишь там, нос повесил? Тебе что? Нет никакого дела. И он сидит. Как часто, родные мои, я видел, когда я жил на Украине, я видел такую картину. Я уверен, вы видели такое. Сидит дедушка в углу. Сидит дедушка, старый дед в углу. И стоит бабуля в переднике. Жарит пирожки. У нее рот на три квартала, язык растянут. Я что, бишь, сказала, не трогайте. Уйди вы туда, уйди. Понимаешь? И ты, я вот такую картину замечал у своих друзей. Везде я видел такие вещи. Знаете, что это? И сидит мужик, сидит старый мужчина в углу, читает газету. Я был в доме час, был в доме два, был в доме пять часов у своего друга. Сидит дед в углу с газетой, и он ничего никому не говорит. Знаете, что это такое? Это мужчина, который уже давным-давно умер. Это просто сидит его футляр, который уже даже в этой жизни ничего не делает. Дай старому поїсти щось. Він голодний, це весь день сидить. По-украински все понимают, нет? И сидит, знаешь, этот старый. И его даже собственная жена не может назвать по имени. Она говорит, старой сидит в углу, дай ему что-то поесть. Сидит целый день, газету читает. У него больше ничего нет в жизни, кроме газеты, родные сестры. Больше ничего. Вы все уничтожили внутри его. Я говорю людям правду. Иногда жены, иногда сами мужья уничтожают самих же себя. Самих же себя. И мы просто с вами идем к нашей комфортной вещи. Мужчины умирают на 15-20 лет раньше, чем женщины, потому что их никто не слышит. Их просто никто не слышит. Давайте откроем место. 1 Коринфянам 13 глава. 1 Коринфянам 13 глава. Вы что-то получаете для себя? Я хочу, чтобы эти темы просто, они, знаешь, я знаю, что они не только для этой церкви, эти вещи идут дальше. Я просто хочу, чтобы мы с вами изменили что-то, родные мои. Я устал от проповедей, которые ничего не меняют в наших домах. Здесь дальше вы увидите, тема будет намного еще интереснее. Дальше мы будем с вами двигаться. 13:11. Когда я был младенцем, 1 Коринфянам, 13 глава, с 11 стиха. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Еще раз прочитаю. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Я заметил такую тенденцию. Часто молодые девушки, молодые девчата, которым 15-16 лет, может даже 14 лет, влюбляются во взрослых мужчин. Вы не заметили такой фактор? Я заметил такой фактор очень серьезно. Я даже не знал, почему это происходит. Я начал Бога спрашивать, говорю, Господь, почему? Почему вот они не влюбляются в своих сверстников? Они влюбляются на людей, иногда даже на 20 лет старше их. И иногда у многих девушек первая любовь – это взрослый мужчина. Это практически всегда. Почему? Почему? Я вам скажу, почему. Потому что женское сердце всегда тянется к мужчине, который уже состоялся. Вы слышите меня? Когда мы с вами, когда вы женитесь, родные мои, когда вы женитесь, вы не женитесь на мужчине. Вы женитесь на мальчике в мужском теле. Алло. Вы женитесь на малыше, у которого еще играется, у которого еще пусто в голове. И иногда женщинам просто не хочется проходить через процесс возраста, чтобы мужчина достиг своей полноты как мужчина. Когда он стал действительно мужчиной, вы женитесь, запомните, на мальчике в мужском теле. Вот почему иногда маленьких девочек, подростков, молодых девушек привлекает мужчина, который одет, говорит правильно, у него, он смотрит семья, он смотрит, он прекрасно выглядит, у него нет ничего пустого в языке, в голове. Он сформировался только по одной причине. Потому что женщин всегда тянет к тем, которые уже состоялись. Уже сформировались, уже выросли, уже заняли позицию мужчины. Еще раз скажу, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Некоторые люди, мужчины, борются просто с каким-то грехом. Борются с какой-то вещью в своей жизни. Родные мои, это просто детские игрушки. Вы слышите меня? Я встречал людей, которым 70 лет на энкаунтерах, они до сих пор не отложили свои игрушки своей юности. До сих пор они играются. Там уже не мальчик в мужском теле, а там мальчик в старческом теле. И он до сих пор не вырос и не понял смысл жизни. Смысл в жизни сформироваться и занять свое место, которое Господь приготовил для тебя. Стать мужчиной, хозяином в доме. Взять инициативу на себя. Обеспечить свою семью. Взять на себя все. Когда я был ребенком, по-детски мыслил, по-детски рассуждал. Но когда ты вырастаешь, я уверен, что когда мой сын вырастет, он это одеяло отложит. Можете представить, 35 лет мужик идет, свое маленькое-маленькое голубое одеялко укрывается в него и плачет. Родные мои, это мы с вами. Когда мы с вами не выросли, когда мы бежим с вами к греху или к какой-то комфортной, или где-то плачемся, или что-то берем, какую-то вещь, или бежим в стрип-бар, или напиваемся, или что-то. Это просто наше комфортное теплое одеялко, в которое мы закручиваемся. Да, после этого нам плохо, еще хуже становится, но это единственное комфортное место, которое есть у тебя в жизни. Это грех, больше ничего нет. И работая с мужчинами, я заметил, родные мои, я вам скажу одно откровение, одно. Мы все, повторите со мной, мы все повторяют. Мужчины повторяют за мной, скажите, мы все одинаковые. Абсолютно. Вы слышите меня? Мы все абсолютно одинаковые. Некоторые приходят и говорят, у одного у меня эта проблема. Боже! А я смотрю, он у меня уже 158-й и говорит, у него одного эта проблема. Я вам могу это сказать, потому что через меня проходит очень много мужчин. Сослужителя, вы скажите, да? Володь, скажите, да? Служителя, которые служат, вы знаете, что все мужики, все одинаковые. Капля в каплю. Мы все болеем одними и те же вещами. Мы все страдаем, нам всем плохо бывает. Мы все недоросшие с вами. И мы все болеем от одних и тех же болячек, которые дьявол нам посылает. Мужчина, который не состоялся, его семья автоматически обречена на провал. Слушайте меня внимательно. Женщины, вы думаете, что вы потянете семью, у вас есть ключ. Родные мои, запомните, да, вы можете тянуть свою семью до каких-то вещей. Но если в вашей семье муж, мужчина не занял свое место и не состоялся, и вы его постоянно унижаете, запомните, вы и вся ваша семья автоматически идет под проклятие. В самом лучшем случае, сразу скажу, он уйдет от тебя, потому что его ничего не держит общего с тобой. Статистика говорит, что мужья разводятся со своими женами. Знаете почему? Хотите узнать почему? Когда я начал узнать, почему мужья разводятся со своими женами, статистика, большинство говорит, из-за того, что их никто не понимает и не выслушивает. И знаете, к кого они бегут? Знаете, почему они бегут в этот публичный дом? Потому что какая-то девчонка сидит и выслушивает весь его бред с улыбкой на лице. Еще расскажи что-нибудь. И знаешь что? Именно вот это все, что мужчине нужно. Чтобы кто-то посидел и посмеялся с его плоских шуток. И все. Внимание, родные мои! Мужики уходят из дома, потому что им больше никто не уделяет внимания. Он приходит, разбывается и идет в свою будку спать. И все. У него есть своя лежанка, свое место, своя нора и свое одеяльце или свой порнографический журнальчик. И это все, что у него в жизни есть. Больше ничего у него нет. Его никто не понимает, никто не выслушивает, никому он не нужен. Он просто доживает свою жизнь с женщиной, которая ничего общего с ним не хочет иметь. Жены, от вас зависит очень много, родные. От вас зависит очень много в том, если ваш муж состоится, или ваш муж будет всю жизнь ходить со своим одеяльцем и плакаться сам в себе. Ему стыдно будет рассказать какому-то мужчине еще. Да, на энкаунтере мы, мужики, там высвобождаются, все выливают. Слава Богу за энкаунтеры, слава Богу за такие вещи. Но что происходит в других местах? Сколько тысяч мужчин, родные мои, закрыты, замкнуты, поражены внутри. И все мы, родные мои, одинаковые. Абсолютно одинаковые. И свободу мы получаем абсолютно одинаково, когда вокруг нас. Помните случай с Давидом и Саулом? И выбегали женщины. У них был такой даже обряд, когда мужчина приходил с победы, когда мужчина приходил с войны. Выбегали женщины и всегда приветствовали своих мужчин. Помните это? В Старом Завете это везде написано. Женщины с радостью, просто с восклицанием, с плясками, с танцами просто встречали своих победивших мужчин. Родные мои, мы до сих пор нуждаемся в этих же танцах. Может, мы не приходим с войны, мы приходим со своей работы, на которой мы еще один день отвоевали. Мы хотим, чтобы жена, женщина в нашем доме приветствовала нас. Как часто мужчины заходят домой, их даже никто не видит и видеть не хочет. Он зашел, разбулся, он сел как тень, он залез в холодильник, съел этот сэндвич, взял свою газету и потом пошел опять спать. И вот это жизнь наших мужчин. До каких пор эти вещи будут в нашей жизни? Когда-то должен прийти конец этому, родные. Сатана всегда будет пытаться остановить, разочаровать, чтобы мужчины опустились, чтобы у мужчины опустились руки. Потому что дьявол знает, что если мужчина будет остановлен, то вся семья будет остановлена автоматически. Вся семья. Сейчас я задам вам некоторые вопросы, мужчины, очень интересные вопросы, если у кого есть... Тетрадь можете записать. Я задам вам эти 6 вопросов, и я буду заканчивать. Эти вопросы будут очень серьезные и искренние, и вы должны сами на себе на них ответить. И вы сразу нарисуете картину, кто вы есть. Мы будем на следующем служении продолжать, потому что эта тема довольно-таки серьезная. Мужчины, задайте себе вопросы, которые помогут вам найти самих себя. Если у вас нет на чем записать, приобретете диск. И прослушайте еще раз. Вопрос номер один. Я вам сразу скажу, если ты человек, который действительно делаешь то, для чего ты создан Богом на этой земле, действительно ты любишь свое дело, и когда даже вокруг никого нету, ты увидишь, что ты будешь тянуться всегда к этой вещи. Вопрос номер один. Что ты делаешь, когда ты остаешься один на один с собою, когда никто тебя не видит? Записывайте. Что ты делаешь, когда ты остаешься один на один с собой, когда никто тебя не видит? Сразу скажу вам, женщины, для мужчин самое страшное – оставаться одному дома. Потому что, когда он остается один дома, к нему в голову начинают лезть всякие подвиги. Мужчины все сказали «Аллилуйя, я знаю». Это именно то, что я хотел услышать. Потому что это именно оно. Аминь. Родные мои, для мужчины самое тяжело остаться один на один дома. Все у него доступно. Интернет подключен, кабельное ТВ в сети. И деньги есть. И телефон подключен тоже. Это очень опасный микс. Для тех мужчин, которые не нашли себя и не находятся в том, что Бог действительно их, в чем Господь их призвал. Смотрите, просто ответьте себе на вопрос. Те мужчины, которые занимаются делом Божьим, которые действительно призваны, которые знают свое предназначение от Бога, вы можете сразу себе сейчас ответить, что вы делаете один на один дома, когда никто вас не видит. Те мужчины, которых Господь призвал, вы увидите, что вы найдете, чем заниматься. У вас будет или поклонение, или вы будете к кому-то ехать, кого-то вытаскивать, или вы будете звонить, или кто как вам позвонит, вы что-то. Другими словами, мужчина никогда не останется на крыше, как Давид. Давид упал, родные мои, не потому, что он отступил от Бога, а потому что у Давида внутри пропал огонь. Он уже завоевал все. и там его, знаете, полководец с его армией уже отвоевывали просто маленькие, знаете, города вокруг. Если вы историю знаете, можете знать. И он даже сам уже не пошел. Написано, по весне, когда цари выходят на войну, он сам не пошел, а послал своего полководца. И они отвоевали. Другими словами, у него внутри пропал огонь победы. У него пропала цель в жизни. Давид согрешил не потому, что он был блудник или грешник. Родные мои, если у каждого мужчины здесь, самого рожденного свыше, пропадет цель в жизни, пропадет предназначение и ваше рвение, мы все с вами опустимся до уровень, даже не называть вам не хочу какой. Вы все со мной согласны, родные? Если у нас забрать с вами цель и оставить нас один на один, мы с вами не проживем долго. Что ты делаешь, когда ты остаешься один на один с собою, когда никто не видит тебя? Ох, этот вопрос, только ты себе можешь ответить на него. Вопрос номер два. Как ты ведешь себя на новом месте? На новом месте работы, в новом городе, где никто тебя не знает. Как ты ведешь себя с людьми, с которыми ты только познакомился? Как ты ведешь себя? Просто ответь, как ты представляешь себя людям? Вопрос номер три. Очень интересный вопрос. Чем бы ты занялся, если тебя никто не трогал, и тебе лично, и что тебе лично нравится делать? Вот если сейчас забрать от тебя все, что бы ты делал? Что тебя, как мужчину, интересует делать? Кроме греха, конечно, я не говорю о грехе. Что бы ты в своей жизни хотел достичь? Что бы ты в своей жизни хотел бы увидеть совершенным? Чем бы ты занялся, если бы никто тебя не трогал? Что тебе лично нравится делать? Лично нравится делать. Несмотря никого, не спрашивая ни жену, ни детей, ни друзей, что лично тебя тянет делать? Четвертый вопрос. Что для тебя самое тяжелое, когда ты один? Когда ты себя... Как ты себя вел раньше, будучи один? И что изменилось после того, как ты изменился, покаялся? Что для тебя самое тяжелое, когда ты остаешься один на один с собой? Что для тебя самое тяжелое? И как ты себя вел раньше? Просто взвесь себя. Пятый вопрос. Можешь ли ты сесть и описать, кто ты есть? Очень важно, мужчины. Можешь ли ты сесть и описать, кто ты есть, не включая деньги, не включая бизнес, не включая жену, детей, не включая ничего материального, ни дома, ничего? Что бы ты мог написать о себе? Очень важно, родные мои, если вы о себе не можете написать даже ни одного слова, я вам честно говорю, вы как личность не существуете. Уберите дом, уберите бизнес, уберите деньги, уберите жену, уберите детей и останься один на один и напиши о себе. Что ты хочешь, чтобы о тебе запомнили люди? Как бы ты описал свою жизнь? Кто ты? Очень важно, родные мои. Если ты не можешь, ты сядешь, я могу сразу написать, что я хочу, куда я иду. Забери от меня все, я знаю, кто я. И это, родные мои, это есть двигатель всей моей жизни. Если вы знали, почему я здесь стою, это именно потому, потому что я знаю, что я рожден стоять вот за этой кафедрой. Если бы Бог не давал мне ни помазания, ни мудрости, родные мои, я бы отдал бы этот микрофон кому-то, кто умеет это делать. Мне прискорбно смотреть всегда на пастырей, которые стоят и мучаются за кафедрой. Выдумывают, что им говорить, потому что у них нечего сказать. Бог их не призывал стоять здесь. Я лучше буду в помазании, в успехе ложить кирпичи и быть довольным, чем быть недовольным и неуспешным за кафедрой. Вы слышите меня? Найди свое, то, в чем ты действительно раскрываешься, где ты можешь иметь успех и удовольствие. Я вам честно скажу, вот это все, что я говорю вам, я просыпаюсь, у меня голова проповедует. Я не могу вам объяснить это, как это сказать. У музыканта, вы можете со мной согласиться, у вас душа играет. Ты сидишь, и у тебя мелодия. Та-ла-ла-ла-да-да. И ты не знаешь, что ты музыкант. У тебя муза в голове. Умри, упади с четвертого этажа. У тебя все равно будет муза в голове. Ты музыкант. Если там Виталий, он там на ритме играет, у него всегда там какие-то... Родные мои, что внутри тебя? Внутри меня, у меня голова проповедует. Я не дождусь, когда я беру микрофон и пошел. Мне мало времени будет. Точно как музыканту, дай ему гитару и скажешь. Он отыграл одну песню и сказал, все, я уже устал. Такого нет. Ты ему дай, еще там свет подключи, круто аппаратуру настрой, да ты его сутки не сдерешь со сцены. Он будет валить и валить. Понимаешь, это его, он любит это. То же самое певцы. Я живу с одним. Везде поет. В туалете поет. В шауре поет. Когда ест, поет. Когда спать ложится, поет. Везде поет. Я тихо проповедую. Вы понимаете, мы имеем что-то внутри, и вот это что-то, оно должно стать. Ты должен выпустить его, как мужчины, так и женщины. И это то, что делает тебя тобою. Заберу от тебя все, и ты скажешь, я левит, я музыкант, я призван. Забери деньги, все. Ты скажешь, я призван делать музыку, которая будет изменять жизни людей. Я знаю, что забери от меня все, я знаю, что я призван на этой земле говорить слово, по которому будут меняться судьбы людей. Я знаю, он мне сказал это. Каждый из вас должен найти себя, и когда ты будешь это делать, никто лучше тебя это не сделает. Никто не сможет тебя заменить. Ты будешь как вишенка на большом торте. Каждый в своем деле. И шестой вопрос, последний. Если у тебя честное и объективное понимание своей интимной жизни, то есть честный ли ты сам с собой или ты ищешь оправдание себе? Честный ли ты сам с собой, еще раз скажу, если у тебя честное и объективное понимание своей интимной жизни, то есть честный ли ты сам с собой или ты ищешь оправдание себе? Когда мы смотрим мужей Божьих, да, когда мы смотрим Исаию, которого Бог избирал, когда Бог пришел к нему, он сказал, «Я человек с нечистыми устами». Другими словами, если ты хочешь быть использован Богом, ты должен сказать ему правду, что препятствует тебе занять твое место. Когда мы смотрим с вами, когда мы смотрим в книге Судей Гидеон, он сказал, «Нет с нами Бога». Если у тебя честное, объективное понимание, или ты говоришь, «О, слава Богу, брат, о, слава Богу, сестра, о, так хорошо, как дела лучше всех», никогда в твоей жизни ничего не изменится. Ложь, она никогда не выведет тебя. Можешь ли ты сесть сам с собой и со своим близким другом, или у тебя в домашней твоей группе, и сказать, «Ребята, я на нуле, на полном. Я на полном нуле, я разбит, я не знаю, куда мне идти». Родные мои, я когда становился на колени несколько лет назад, я вставал на колени и говорил, Боже, я разбит, я моей жене говорил, мы садились, это мой самый лучший друг. Я вам все равно скажу, моя жена, это мой самый-самый лучший друг. Это не только моя любовь, это не только, знаете, моя супруга, это мой самый лучший друг. У меня с ней разговоры такие, какие никогда ни с кем не могу поговорить. У нее точно так. И мы садимся, я всегда говорю, слушай, Света, я разбитый полностью, я не знаю, куда идти, меня рвет внутри, я все, я чувствую, как я умираю. Я просто умираю, и мы просто беремся за руки, садимся около дивана и просто начинаем со слезами молиться, чтобы Господь нас изменил. Вместе, никакой показухи, родные мои. Если у тебя честное, объективное понимание того, своей интимной жизни, тайная жизнь, можешь ли ты перед кем-нибудь ее вывернуть, родные мои? У вас должен быть человек, другими словами, которому вы можете всегда вывернуть свою тайную жизнь. Если у вас нет такого человека, знайте, что эта тайная жизнь всегда будет закрыта, и это будет как багаж, в который дьявол будет набивать больше и больше мусора. Запомните, родные мужчины. Мужчине, чтобы состояться, нужен лучший друг, перед кем он сможет высвободиться. Или это будет твоя жена, или может быть твой друг, которого есть у мужчины, есть мужчина. Некоторые мужчины выговариваются просто хорошо с мужчиной. Я понимаю, иногда жены, всякие жены бывают. Лучше, конечно, чтобы жены были с мужьями, и мужья были с женами. Это самый лучший твой партнер. Вы поняли, да, о чем я говорю? Мы продолжим с вами в следующий раз. Давайте с вами сейчас...